Сексуальное просвещение в XIX – начале XX века. Публичные дома предоставляли широкий спектр услуг, удовлетворяя самые экзотичные, а порой и не всегда законные сексуальные фантазии клиентов. То, чего нельзя было получить от благопристойной супруги, легко находилось среди раскрепощенных проституток. Частыми гостями борделей становились совсем молодые люди. Если раньше к юношам посылали своих же девок из крепостных или прислуги, то теперь, особенно в городе, они заглядывали к профессионалкам. Те, в свою очередь, показывали мужчинам весь спектр услуг, за которыми к ним можно обратиться, стоит лишь дополнительно заплатить. Конечно, власти не могли не реагировать на чрезмерный интерес граждан к сексуальным утехам и подобным заведениям. Во второй половине XIX века всерьез встал вопрос о моральном облике страны. С одной стороны, проституцию признали терпимой, с другой, нужно было показать, что ее терпят, но не одобряют. Как не одобряли любые предпочтения в постели, выходящие за рамки нормального. Что считалось ненормальным? На этот вопрос легко отвечали книги и брошюры, которые касались сексуального просвещения и были в ходу в дореволюционной России. Чаще всего в авторах стояли французские и немецкие фамилии докторов, а литература представляла собой работы якобы с медицинским уклоном, где во всех красках описывались психические и физиологические отклонения человека, связанные с сексуальностью. Темы варьировались от банального проявления страсти до серьезных расстройств. Стоит отметить, что само государство активно половым воспитанием не занималось, но цензура дозволяла частным типографиям подобную печатную продукцию переводить и распространять. Как правило, она была малого карманного формата и по своему содержанию должна была соответствовать представлениям о том, как контролировать повышенное сексуальное влечение. Забавно, но эффект вышел прямо противоположный. Написанное возбуждало интерес, а не пугало. Рынок заполнили низкосортные эротические брошюры, которые только маскировались под научные исследования, поэтому часть из пропущенных к печати книг в дальнейшем была арестована. Сразу оговоримся. Все, что в данной главе будет названо словом «болезнь» или отмечено как «ненормальное», это цитирование и описание литературы рубежа XIX-XX веков. Я не врач, не ставлю диагнозов, не берусь утверждать, что надо лечить, а что нет. Моя задача — в беглом обзоре на примере нескольких старых изданий показать, в каких настроениях сообщалась интимная информация и что не всегда ее стоило воспринимать всерьез. Первое, с чем сталкиваются молодые люди в подростковом возрасте — изучение себя и своего тела. Отсюда вытекал следующий недуг. Ад ничего искуснее не мог изобрести для истребления рода человеческого в самом его цвете и для стяжания себе большего числа жертв, как внушить слепой и неопытной юности пагубный порок онанизма и тем самым нарушить закон природы, зная, что природа ничего не отмщевает столь страшно, как преступление поставленных ею законов. Это утверждение надворного советника, штаб-лекаря и кавалера Серединского. Еще в 1833 году он издал небольшую брошюру под названием «Краткое описание пагубного порока Анании, извлеченное из разных авторов с приобщением ужасных примеров мучительнейших болезней и смерти от всего распутства». Напечатана она была в университетской типографии в Казани и изначально нигде в книжных лавках не распространялась. Чтобы ее достать, нужно было обратиться напрямую к издателю. Это хороший пример того, как в первой половине XIX века еще не было острой необходимости в подобной литературе. Первый спрос появился двумя-тремя десятилетиями позднее, когда зазвучала обсуждаемая нами тема сексуальности. Так как онанизм, по мнению Серединского и мнению его коллег, на которых он ссылался, в излишестве мог стать причиной аж летального исхода, то и родителям давался совет пристально следить за своими чадами с самого детства, чтобы предотвратить пагубную привычку. Ребенок должен был отказаться от тяжелой пищи, в частности от мяса на ночь и ветры, производящих явств, купаться в холодной воде, активно двигаться на свежем воздухе, спать на тюфяках, а после пробуждения немедленно вставать. Время неженья в постели, тем более под теплым одеялом, считалось одним из самых опасных в вопросах онании. Также были перечислены 10 признаков онаниста, среди которых суки и секущиеся волосы, болезни глаз, боязливость в характере, смущение, головные боли, затруднительное дыхание, давление под ложечкой, слабость с болями в пояснице, щемление в яичках и ослабевающий ум. Большую часть книги занимали примеры из врачебной практики Серединского, где больные были на грани жизни и смерти. Проверить их достоверность не представляется возможным, потому что примеры, описывающие половые болезни, зачастую приводились без имен и начинались похожими словами. Мальчик, обучающийся в одном учебном заведении. Чтобы все же понять, какие чувства у молодых людей должны были вызывать подобные брошюры и какие цели они преследовали, обратимся к работе ДБ «Гигиена удовольствия сообразно возрасту, темпераменту и времени года». Ее перевели с французского и допустили к печати в 1905 году. В главе про онанизм, помимо пунктов о физических недугах, автор писал и о социальном положении человека, уличенного в рукоблудии. Он, онанизм, низводит на степень животного, заглушает в нем все благородное и делает его совершенно бесполезным членом общества. Прежде всего, надо дать понять молодому существу, что его недостаток скоро будет трудно скрывать от окружающих, что он написан на его лице и в его глазах, что его далеко не будут сожалеть, а напротив будут оскорблять. Все будут избегать с ним сближения, при виде его всякий скажет: «Избегайте этого порочного существа, не оставляйте с ним других детей, потому что он их испортит и заразит. Бегите его и оставьте смерти прибрать свою жертву. И если при этом краска стыда хоть раз брызнет в лицо виновного, то вы успели. С этого времени он навсегда бросит свою привычку». Для барышень отдельно заостряли внимание на потере красоты и отсутствии ухаживания со стороны мужчин. Можно употребить и другое средство для молодых девушек. Это неустанно повторять им, чтобы они были свежи и привлекательны, что все расточали бы им похвалы, и они были бы окружены поклонниками, а теперь их вид внушает страх и отвращение. Что все смотрят на них с унизительным сожалением и часто с презрением, что вместо того, чтобы сделаться предметом ласк и поклонения, их избегают как зачумленных. Интересен акцент на аудитории, которой отправлялось данное послание. Автор подчеркивал, что в унизительном пороке онании чаще всего были уличены девушки, поэтому обращался к ним. Издатель же, занимавшийся переводом на русский и печатью, указал непосредственно внутри текста: ситуация с женщинами характерна для Франции, а в России статистика говорит о преобладании онанистов среди мужчин. Статистические данные приложены не были. В своей книге ДБ несколько раз упоминал, что сам он не против удовольствий и даже одобряет их, если они не переходят в страсть, которая уже является чрезмерной и вредной для разума и физического здоровья. Как правило, подобные книги рубежа XIX-XX века изобиловали именно страстными примерами действительно болезненных состояний, связанных с эротоманией, нимфоманией, сатириазом и различными видами фетишей. Это было необходимо для того, чтобы впечатлительная молодежь отказалась от идеи слишком часто поддаваться сексуальному увлечению, посчитав его опасным. Тот же Серединский рекомендовал чтение подобных брошюр, в частности своей, дабы предостеречь подрастающее поколение. Юноши, предавшиеся уже сему пагубному пороку, онанизму, по неведению бедственных последствий Атонова, пусть прочтут все вышеизложенные болезни, сим распутством причиняемые, и верно таковых уже несколько найдут в самих себе. Сопровождаемых отличительными признаками сего порока, и если не отстанут вовсе от ужасного преступления против Бога и природы, то неминуемо таковых постигнут самые жестокие, неизлечимые, мучительные болезни, наконец, и сама смерть. Самая начальная стадия большинства эротических помешательств, по мнению авторов, происходила от повышенного интереса к чтению романов и к театральным постановкам с любовными интригами. Особенно под влияние попадали молоденькие барышни, чаще из высших и средних слоев населения, которым в силу воспитания и образа жизни близкое общение с противоположным полом редко было доступно. Они были склонны к меланхолии и платонической любви, развивавшихся в одиночестве, когда ум был поглощен любимым человеком. Все это из легкой формы мечтания о поцелуях и прикосновениях могло в дальнейшем дойти до нимфомании. Об этом писал доктор Жав Кофейнон в своей работе «Эротическое помешательство, эротомания, сатириаз, нимфомания, приапизм, фетишизм», переведенные и напечатанные в России в 1907 году. Именно эту книгу сначала цензура пропустила, а уже через год запретила как развращающую. Жав Кофейнон выделил несколько групп женщин, которые были подвержены чрезмерной половой возбудимости. Молодые девушки сангвинического темперамента, с пылким воображением, с болезненными менструациями, сладострастные по природе вдовы, лишившиеся привычного наслаждения, замужние дамы, неудовлетворенные в браке и, наконец, проститутки. Последних мучила нимфомания, если они попадали в тюремное заключение и продолжительно воздерживались от половых контактов. Это было распространенное мнение в XIX – начале XX века, что публичные женщины по своей природе чаще всего психически больны и страдают подобного рода расстройствами. Сразу вспоминается один из персонажей повести Куприна «Яма» – Паша. Ее партнерша Паша — очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее не выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порог, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет на расхват и зарабатывает в четверо, в пятеро больше любой из остальных девушек. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяким, кто позвал бы ее, но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком, тихом смехе, смехе идиотки. Несмотря на то, что повесть является художественным произведением, и ее в полной мере нельзя взять за исторический источник, тем не менее она хорошо описывает общие представления о жизни в публичном доме, о проституции, а в данном примере, как выглядела информация в глазах общества и как девушками, одержимыми ею, пользовались содержательницы борделей. По сюжету Паша закончила свои дни в сумасшедшем доме, окончательно впав в слабоумие. Если женщина вовремя не одумается и не встанет на путь излечения, то болезнь, по мнению доктора Жавко Фейнона, сохранится вплоть до преклонного возраста и может дойти до приступа бешенства. На последней, самой тяжелой стадии ее развития больные разрывают одежды, царапают грудь, рвут на себе волосы и при невозможности удовлетворить свои желания мастурбируют публично. Среди случаев нимфомании, описанных автором, примечателен один, связанный с дамой, некой госпожой Ви, старше 70 лет, которая платила мужчинам, чтобы те удовлетворяли ее сексуальные потребности. Когда она оказалась в приюте, любовники предпринимали попытки освободить ее оттуда, рассказывая о безупречной нравственности старушки и рассчитывая на дальнейшее выгодное сотрудничество. Вот и один из примеров мужской проституции. Книга «Эротическое помешательство», «Эротомания», «Сатириаз», «Нимфомания», «Приапизм», «Фетишизм» была переведена с французского издания и распространялась под нравоучительным видом. Подробное описание болезненных состояний якобы должно было вызывать чувство неприязни. Однако уже через год после печати ее название красовалось в списке справочного указателя книг и журналов, арестованных 17 октября 1905 года по 1 января 1909 года под редакцией инспектора книгопечатания и книжной торговли в городе Москве Бернова. Дело в том, что откровенное сочинение граничило с порнографией, а иной раз даже подсказывало читателю все разнообразие фетишей и сексуальных приспособлений, о которых до прочтения он, возможно, и помыслить не мог. В главе про сатириаз мы видим следующий пример его проявления. Сноска. Сатириаз — то же, что и женская нимфомания, но у мужчин. Как описывала ее литература начала XX века. Необузданное любострастие, выражающееся в том, что, подобно древним мифологическим сатирам, мужчины, одержимые этим недугом, всегда готовы удовлетворять свои животные похоти, при этом бывает припухлость детородных органов, почти постоянная эрекция и сон со сладострастными видениями. Некий аббат, приехавший в Париж, встретил на улице публичную женщину, которая увела его к себе и дала ему попробовать конфету, в которой были шпанские мушки. Сноска. Шпанская мушка. Жук, из которого изготавливали афродизиак в виде порошка, мази и таблеток. Средство может иметь ядовитые свойства. Аббата охватил страшный припадок сатириаза, и всю ночь он предавался самому необузданному половому акту до того, что испуганная женщина послала за доктором. Аббат бредил, говорил самые непристойные слова, предавался бесстыдным поступкам, совершенно не заботясь о присутствии врача. Через несколько дней он умер от гангрены ствола. Обратите внимание, как в одном предложении автор указал и конкретное возбуждающее средство — шпанские мушки, и у кого его можно было найти — у проституток. И хотя действие происходило не в России, а исход был трагическим, тем не менее подсказка, преднамеренно или нет, была дана. Глава о фетишизме была, помимо прочего, проиллюстрирована случаем, когда один из гостей Дома терпимости, известный под кличкой «Бархат», одевал в бархатную одежду проституток и удовлетворял свои половые потребности, гладя себе лицо краем бархатного платья, без иного прикосновения между ним и женщиной. Вновь встретилась мысль, что в борделе исполняли любой каприз, безобидный и не очень. Да и в целом слишком яркие живые примеры различных эротических помешательств, выше я привела лишь самые безобидные, присутствовали в работе Жавка Фейнона, заставили цензуру озаботиться ее влиянием на читателя, хотя сам автор высказал свою позицию четко. Пусть не обвиняют литературу, обнажающую гнойники нашего общества. Нравственный и воспитанный юноша или девица с ужасом отвернутся от мерзости такой скверны, а детей развратных родителей, унаследовавших преждевременную гиперэстезию половых центров, вы от скверны не убережете. Итак, господа журналисты, бичующие популярно-медицинскую литературу, не будьте католичны более самого папы. Все эти книги оказывали сомнительный эффект на читателя, когда дело касалось сексуального просвещения. В них медицинские, а то и псевдомедицинские знания смешивались с личным мнением автора, написанным в категоричной, иной раз запугивающей форме. Наряду с данными брошюрами в ходу были и те, что предпринимали попытки нейтрально передать общие представления об устройстве организма, репродуктивной системы мужчины и женщины, и все же рассказать о тех или иных расстройствах, не приводя в качестве примера их ужасающие проявления. К таким сочинениям относится работа доктора Гильденбранта «Мир половых страстей», «Картины половой жизни мужчины и женщины», «Брачные и безбрачные наслаждения со всеми их последствиями», переведенные с немецкого языка и выпущенные в Петрограде в 1916 году. В своей книге он рассмотрел тему взаимоотношений между полами, венерические болезни и различные расстройства с точки зрения физиологии человека, в том числе сравнивая ее с животными. Насколько верны его научные изыскания, пусть оценивают врачи с высоты современных знаний в данной области. Мы же с вами лишь подчеркнем, что Гильденбрант постарался подойти к вопросу осторожно, минимизировать субъективные высказывания, совсем без них не обойтись, и на первый план вывести обсуждение медицины, а не частных случаев. К слову, у него тоже упомянутые все те же шпанские мушки, да и перечень других возбуждающих средств, но совсем в иной форме. Сюда, к афродизиакам, относится, собственно, коренья, шафран, ваниль. Они занимают в этом отношении первую роль. За ними следуют продукты животного царства, кантариновые тинктуры, приготовляемые из кантариновых мушек, так называемых шпанских мушек. Как известно, класс насекомых, относящихся к майским жукам, содержит эфирные, острые, раздражающие ингредиенты, которые действуют оживляющим и возбуждающим образом на половые органы. Рациональный врач обязан давать эти средства в форме, соответствующей здоровью, и притом в небольших дозах. У читателя при таком описании в голове не возникают бурные сексуальные сцены. Более того, шпанскую мушку он начинает воспринимать как препарат, назначаемый доктором. В этом же сочинении автор, задаваясь вопросом, какова же мера человеческого совокупления, пишет о том, что определить количество невозможно в силу индивидуальности каждого отдельного человека. По его словам, в среднем крепкий и сильный мужчина без вреда для организма может отдаваться брачным удовольствиям от 2 до 3 раз в неделю. Помимо прочего, в работе Гильденбранта тонкой нитью идет мысль о животных инстинктах, которые возникают в людях при половом влечении и которые сложно сдержать даже нормами общественной морали. Но в половом влечении мы, тем не менее, остаемся все-таки только животными, и брак мало способствует нормальному удовлетворению чувственности. Жениться может только тот, кто может прокормить жену и детей, а такой степенью социальной самостоятельности пользуются далеко не все те, в которых уже давно пробудилось половое влечение. Государство верно поняло это и потому искренне терпело проституцию, состоявшую под его надзором. Но, несмотря на все это, до сих пор еще не найдено средство навсегда положить конец противоестественному удовлетворению половой похоти. Советы о том, как именно должен проходить здоровый секс, можно было найти в книге доктора Розенблума «Секретные наставления мужчинам», извлеченные из лучших медицинских сочинений доктором Розенблумом, Санкт-Петербург, 1860 год. Естественным положением тел была позиция лежа, ведь она облагораживала чисто животное выполнение соития и увеличивала наслаждение. Остальные позы, будь то сидя или стоя, считались вредными, утомительными и уменьшали чувствительность. Важное место занимала эмоциональная связь между мужчиной и женщиной, которая в процессе близости обеспечивала выделение нужных жидкостей с целью зачатия ребенка. Отсутствие у проституток беременности объяснялось тем, что половой акт проходил торопливо, страстно, с незнакомыми друг другу людьми. Главным условием плодотворности совокупления служит одновременное выделение обеих жидкостей. С этой целью необходима тесная гармония между мужчиной и женщиной. Нужна определенная регулярность и неторопливость в выполнении самого совокупления, так чтобы страсть не была раздражена до высшей степени с одной и с другой стороны. Отсюда легко объяснить себе неплодность публичных женщин, бесполезность торопливого и боязливого совокупления и тому подобные явления. Отдельными главами в таких книгах обращали внимание читателя на опасность венерических заболеваний, в частности сифилиса, их лечение и средства, предостерегающие от них. Таким образом, литература, направленная на сексуальное просвещение, рассматривала болезни как психического, так и физиологического толка. Авторы подчеркивали, что пагубно влияет на здоровье именно излишество. Оно касалось не только материальной любви, но и платонической, воспетой в любовных романах. Возвышенные чувства, которые будоражили умы молоденьких барышень в произведениях поэтов и писателей, в работе доктора Флери «Страсть и ее лечение» стояли в списке ядов среди алкоголя, опия, гашиша, морфия, кокаина и табака. Справедливости ради нужно сказать, что любовь была наименее ядовита, ее можно было скорее и легче вывести. Для этого дамам предлагалось отказаться от платонических отношений и признать важность потребностей тела. Самой вредной и безнравственной формой любви будет, без сомнения, платоническая любовь. У Дюма сына есть такое определение «любовь — это чистая физиологическая потребность». Я вполне соглашаюсь с известным писателем и нахожу, что его выражение очень умно. По старому названию «кокетки», а по нынешнему «воспламенительницы» не желают признать эту физиологическую аксиому, идут вразрез с этим законом природы, ставят преграды отправлению насущной потребности организма и таким образом создают людей с расстроенной функцией психики, если и не нуждающихся в экстренном лечении в сумасшедшем доме, то представляющих собой субъектов с разбитой жизнью. Далее Флери привел пример одного из своих пациентов, чьи таланты граничили с гениальностью и были загублены его возлюбленной. Их встречи проходили без телесной близости, и когда доктор посоветовал мужчине развлечься и буквально прописал сексуальный контакт с другой женщиной, тот наотрез отказался. Даму сердца пригласили на переговоры, нужно же было как-то спасать влюбленного романтика. Ее попытались убедить в том, что нельзя ведь бесконечно нагревать пар в стоящем на месте локомотиве, если, конечно, умышленно не стремиться ко взрыву котла. Доведенный до крайнего нервного состояния пациент и вовсе мог быть опасен закончить жизнь самоубийством, а то и убить саму виновницу своих страданий. Чем дело закончилось, осталось неизвестным. Автор написал, что ее решение было таково — либо она исчезнет со сцены, либо уступит. Подобные книги малого формата, рассчитанные на широкую аудиторию, во всем своем разнообразии охотно распространялись частными типографиями дореволюционной России. Они подходили для быстрого чтения простыми обывателями и удовлетворяли интерес людей, не готовых посвящать свое время изучению крупных научных работ. Описание интимных подробностей того или иного сексуального расстройства, даже пусть и с негативной окраской, читателей увлекало, отчего возрастал спрос. Со своей задачей, касаемой сексуального просвещения в той сдерживающей и запугивающей форме, которая была необходима государству, они справлялись. Цензура не случайно дозволяла их печати, а те, что оказывали противоположный возбуждающий эффект, она же задним числом и запрещала.